Глава шестая. Я еду к воротам, и тут неожиданно из-за поворота появляется старый Nissan Sentra, глушитель которого грохочет, словно кто-то стреляет из ружья. Я выворачиваю руль вправо, чтобы избежать столкновения, и резко торможу. Водитель Nissan'а тоже пытается маневрировать, но из-за скорости вдвое выше моей ему приходится сильно выкручивать руль, поэтому он пробуксовывает на траве под углом 45 градусов и, наконец, останавливается. Так и тянет показать ему средний палец. Но, возможно, этот человек владеет необходимой мне информацией. Поэтому я глушу двигатель и с улыбкой выхожу из машины. «Вы в порядке?» — спрашиваю я, замечая, что шины Ниссана проделали глубокие борозды в траве. Водитель не отвечает. Голова опущена на руль, глаза закрыты. На мгновение мне становится страшно. Вдруг он ранен? Тут он поднимает голову. Я быстро окидываю его оценивающим взглядом. Молодой человек, лет 25, по-своему привлекательный. Осветленные волосы, черные у корней. Пара тату на руках. Судя по машине и одежде, он принадлежит к рабочему классу. Но профессиональный опыт научил меня не делать поспешных выводов. Он смотрит мне в глаза, включает двигатель, собираясь уехать. Но я не хочу его отпускать, и поэтому без раздумий бросаюсь на перерез машине. Он сверлит меня сквозь лобовое стекло своими воспаленными глазами, и я едва не отскакиваю, заметив в них ярость. Но если бы я была пугливой, то не справлялась бы со своей работой. В жесте примирения выставляю ладони перед собой и снова улыбаюсь. «Есть минутка!» Он резко замахивается, однако вместо того, чтобы посигналить, сильно ударяет по рулю и, вероятно, отбивает себе пальцы. И все-таки опускает стекло. «Чего надо?» «Да, этот парень явно не учитель музыки. Дело не только в том, что он не бережет руки». Ни за что не поверю, что семья Баркли может нанять столь неуравновешенного преподавателя. Тогда кто он? Я подхожу к дверце машины. «Привет. Меня зовут Стелла Хадсон. Я здесь по назначению судьи, рассматривающего бракоразводное дело. Буду помогать Роуз». Парень запрокидывает голову, слушает. «Не против, если задам пару вопросов?» Он не отвечает ни да, ни нет. «Что связывает вас с семьей Баркли?» «С этими? Ничего!» Презрительно бросает он. Задаю следующий очевидный вопрос. «Так что вы здесь делаете?» «Знаешь, они не приглашали меня на званый ужин. Я приехал, чтобы забрать вещи Тины. Ее предки попросили». Никогда не видела фотографии бойфренда погибшей, но уверена, что передо мной именно он. Пытаюсь выудить из памяти его имя. Пит, точно. Вы с ней встречались? С няней? Он снова колотит по рулю, на этот раз кулаками. У нее есть имя. Почему никто не называет ее по имени? Он прав. Тина Дела Круз, говорю я. Кажется, Пит немного смягчается, но кипящий внутри его гнев еще не улегся. Гнев. Вполне естественная реакция в тот период, когда человек скорбит о близких, но в данной ситуации все намного сложнее. Тина была подружкой Пита, при этом спала с Иэном Баркли и забеременела от него. Я замечаю, как тяжело дышит Пит и как напряжено его мускулистое тело. Всем своим видом он противоречит окружающей идиллии. Вдалеке, на лугу, за деревянной изгородью, пасутся две лошади, темно-гнедая и серая в яблоках. В мягком воздухе ранней осени витает аромат свежескошенной травы. Сопоставление меня поражает. Каждая деталь особняка Баркли с семью спальнями и ухоженного поместья в целом продумана безупречно, а каждый человек, которого я здесь встретила, глубоко травмирован. «Значит, вы приехали за ее вещами?» Повторяю я и в моей голове вертится одна мысль. Он коротко кивает. «Удастся уложить все в машину?» «У Ниссана маленький багажник». «Там всего пара сумок и коробок», — отвечает Пит. «Но они так сказали маме Тины». «Вероятно, это ее вещи и косметика. Может, еще несколько книг и памятных подарков. Такие, как Баркли, точно обустроили бы комнату няни, чтобы та не приволокла с собой старый матрас, неподходящий к интерьеру туалетный столик и прикроватную тумбочку. Нужно, чтобы Пит разговорился. Он хорошо знал Тину. Конечно, у нее были от него секреты, но иногда она могла ему о чем-то рассказывать. «Вам, наверное, трудно здесь находиться», — говорю я. «Хотите, я вам помогу?» Он на секунду задумывается, затем качает головой. «Я зайду туда на минутку и тут же обратно». При этих словах я вижу, как подергивается его челюсть. «И будет лучше, если Иэн не попадется мне на глаза». Задаю еще один вопрос в надежде задеть Пита за живое. «Вы считаете, что Иэн виновен в интрижке?» «Ты серьезно? Тина не была такой. Она не спала со всеми подряд. Он в два раза старше, к тому же ее босс. Наверное, он приударял за ней, а она боялась сказать «нет», потому что он мог ее уволить». Я заглядываю в салон машины и вижу коричневые четки на зеркале заднего вида, а также содовую из Макдоналдса в держателе для напитков. Внутри Ниссан выглядит аккуратно, но он довольно потрепанный, ему, наверное, лет 10. Единственное, что кажется новым в машине, это футболка Пита, на которой изображен парень, перепрыгивающий через скамейку в парке. Пробую зайти с другой стороны. «Как вы считаете, Тина собиралась уволиться?» Глаза Пита темнеют. «Да. Она ненавидела это место. Дом пугал ее до чертиков. Она хотела купить электрошокер». «Зачем?» «С ней начали происходить странные вещи». «Такое ощущение, что волосы на моем затылке встают дыбом». «Что случилось с Тиной?» Он смотрит на меня с изумлением. «Что случилось? Они убили ее». «Кто, Пит? Кто убил Тину?» Он пожимает плечами. «Если б знать, я бы уже отомстил». Пит кладет руки на руль. Я замечаю несколько любопытных предметов на переднем сиденье. Пару тонких перчаток и кроссовки на липучках вместо шнурков. Внимательно изучаю Пита. На нем длинные мешковатые шорты, которые немного съехали, обнажив синяки на коленях. На костяшках пальцев правой руки есть царапины, будто он бил кого-то кулаком. Левое запястье перевязано эластичным бинтом. Либо он чрезвычайно невезучий, и с ним всегда что-то приключается, либо он как-то иначе получает эти травмы. Последний вопрос. «Вы сказали, что семья Баркли не приглашала вас», — говорю я. «Да. Они даже не знают, что я собираюсь к ним наведаться. Может, они просто выставят ее вещи на крыльцо? А я хотел бы последний раз взглянуть на ее комнату». Я лезу в карман за одной из визиток, которые постоянно ношу с собой. «Позвоните, если вспомните что-нибудь еще. В любое время». Протягиваю визитку, делаю шаг назад и смотрю вслед удаляющейся машине. Пит даже не представляет, как много мне рассказал. Баркли не в курсе, что он скоро заявится к ним. Пит проезжает через ворота, значит, он знает код. Вероятно, Тина ему сказала. Большинство подобных ворот оснащено сигнализацией, которая извещает хозяев о прибытии гостей звонком в доме, когда ворота открываются. Может, семейство Баркли не сильно заботят автомобили, заезжающие к ним сегодня, так как работы в поместье идут полным ходом. Меня больше интересуют предыдущие визиты Пита в особняк. Думаю, Бет была против того, чтобы Тина приглашала гостей, но та могла тайком приводить Пита, когда хозяев не было дома. Ясно, что Пит бывал у нее раньше, иначе не сказал бы, что хочет увидеть ее комнату в последний раз. Пит был очень зол, когда все это рассказывал. Интересно, был он настолько зол, чтобы столкнуть Тину? Слова Марка прозвучали в голове. Всегда виноват муж. Ну или бойфренд, как в этом случае.